и сразу пожалел об этом, вспомнив, что Строу должен был застрять на старте именно на той стороне решетки. Внезапно сквозь капли на визоре проступило стремительно надвигающееся заднее антикрыло с мигающим внизу красным огоньком 4. А, нет, только не это. Я дернул руль в бок, чтобы не столкнуться, но не успел. Болид ткнулся носовым обтекателем точно в заднее правое колесо, напрочь его своротив. Меня отбросило вперед и в сторону, закручивая против часовой стрелки. Хорошо, что руль в последний миг я отпустил, а то бы по рукам ударило не по-детски. Две машины скользили к барьерам, и обе впечатались по-разному. Моя, кормой, Лэнса, передним крылом. Каким-то чудом те, кто ехал следом, умудрились в нас не врезаться и единым пилотоном промчались мимо. Удара о стену я почти и не ощутил, воя про себя от злости на свою невнимательность. Твою мать, ну как так-то, а? Думал я, бессильно уронив голову на руль. Ведь знал же, что Строл заглохнет, и все равно повернул. А достаточно притормозить было, позиции я бы смог отыграть. «Майк, с тобой все хорошо?» – спросил инженер. «Тебя только тут не хватало», – подумал я и ответил. «Да, блин, вот с машиной, правда, теперь уж не очень. Посмотрим», – жестко сказал Патрик. «В гонке режим автомобиля безопасности. Иди к нам на мостик, наблюдать за машинами». Я грустно вздохнул, стукнул в сердцах кулаком по внутреннему краю кокпита и начал отстегивать ремни. Под присмотром маршалов выбрался из болида, а так как сейфтикар уже стоял за выходом из первого поворота, ожидая, пока гонщики проедут круг, перебежал трассу, завернул за ограждение и пошел по краю питлейна к своей команде. Меня сжигали изнутри стыд за проявленный непрофессионализм и такое безалаберное отношение к собственному будущему. Если я хочу однажды добиться в формулах какого-то серьезного успеха, нельзя повторять подобные глупые ошибки. Если во второй гонке французского этапа просто был завал и я случайно попал под раздачу, то сейчас сход после 50 пройденных метров полностью следствие моего вождения. Хорошая новость лишь в том, что и Строл выбыл из заезда. А значит, у Джорджа и Бена есть все шансы укрепить позиции в личном зачете, а у Хайтика – в командном. Возможно, это в конце сезона поможет Джорджу взять титул. Кто-то тронул меня за плечо, и я, замедлив шаг, повернул голову и приоткрыл визор. «Ну и что это было?» – спросил шедший рядом Лэнс. «Куда ты, блин, поворачиваешь, новичок, а?» Меня такое обращение немного задело, но хотя бы в этот раз виноват был я сам, я ничего не видел, воды в воздухе было много, к тому же, меня справа и спереди зажали, было бы большой удачей избежать контакта, удачей, фыркнул Лэнс, глядя перед собой вдаль, ездить научись сначала, так, вот на этом месте остановись, перебил я, если тебе так важно, могу извиниться, но не забывай, что и я сюда не с улицы заглянул. «Между прочим, в Венгрии я один раз и выше тебя финишировал, то есть это у вас такая командная тактика?» Повернулся ко мне Лэнс, чтобы Расселу дать лишнее преимущество по очкам, которое сгладит вероятные будущие ошибки, вы выносите меня, своего главного конкурента. Я не выдержал и заржал в голос. Неожиданно Строл схватил меня за плечи и прижал к ограждению. «Слушай, это ведь нифига не смешно», — сказал он, уставившись мне прямо в глаза. «Я уже в следующем году могу прийти в большие призы, если наберу достаточно очков суперлицензии 5, и я не собираюсь быть вторым». Он отступил на шаг и наставил на меня указательный палец. «Не здесь так уж точно. Запомни это, Жежу Макин». Строл сделал еще пару шагов назад с вытянутой вперед рукой, потряс пальцем, дабы подчеркнуть важность сказанного, и направился, наконец, к командному мостику премы. Я постоял немного у стены, смотря канадскому гонщику вслед, затем покачал головой и пошел к своим. Пока мы тут спорили, может быть, гонка успела возобновиться. Так как Бен и Джордж квалифицировались вторым и третьим, а Паулмин слил старт, британские пилоты поднялись на лидирующие места и на рестарте были впереди. За ними шли двое из премы, Кассиди и Гюнтер, а дальше все остальные. Когда появились зеленые флаги, Бен стал уезжать в отрыв, а приматы – бороться между собой. На 12-м круге ударился боком в барьер один из аутсайдеров пилотона, третий пилот Карлина Питер Чжи Цунли, и заезд вновь был ненадолго заморожен пейскаром. Ну и на заключительных витках сначала Кассиди, а за ним и Гюнтер прошли Рассела. Круто. Хайтик имел шансы на дубль, но вместо этого подарил двойной подиум приме, хотя в личном зачете положение чуть-чуть выправилось. Если после двух этапов лидировал Гюнтер, опережая Лизу на 25 очков, от Джорджа и Лэнса, без малого на 40, то теперь в виртуальные вице-чемпионы выбился Кассиди, а Рассел на 15 баллов превосходил Стролла. На минуточку, да, но я догадывался, какое чудо провернет Лэнс во второй половине сезона, если мы не улучшим тактику. Поэтому сейчас следовало гнать по максимуму, чтобы обеспечить себе достойный задел. В этом все-таки Стролл был прав. Я же получил выговор от инженера, штраф в 3 места на старте следующей гонки и 2 штрафных балла в лицензию. Если наберу 12, меня отстранят на 1 заезд. Я все ждал, что сработает пресловутый условный дисквалотраф, но, к счастью, нет. Наверное, для этого требовалось начудить куда сильнее. А может, это и вовсе для виду сделали, чтобы не терять своего гонщика в евротрешке. Клоуны. А еще я усвоил очередной ценный урок. Гонки – это война, которую выигрывают на трассе, и у каждого в ней свои амбиции. Вторую субботнюю дождевую гонку в ПА выиграл Джордж, сумевший удержать Паула и на 3 секунды уехать от ближайших преследователей. Бразильца Камара из мотопарка и Каллума Айлотта из ВАР. Стролл пришел лишь четвертым, оторвавшись от Бена и Лизы, которые весь заезд бодались друг с другом. За ними спокойно доехал я, выигравший собственную борьбу на старте. Опять седьмой. Что ж, видимо, это пока что мой уровень. По сравнению с результатами десятка других участников, мечта, а не выступление. Плюс я начинал отрываться в турнирной таблице от Ника Карри. Тоже в своем роде маленькая победа. Ах да, третий для меня подиум новичков. До возглавлявшего этот зачет Бена было уже далековато, но и нынешний расклад меня радовал. Середина таблицы, вот сейчас мое место. Вечером я ввалился в гостиничный номер поздно и с гудящей после общего собрания головой. После гонки мы всем составом инженеров и гонщиков обсуждали настройки на завтра. Прогноз обещал ясную погоду, и однозначно планировались слики. Однако с ними здесь нам не выпало шанса поработать из-за дождя, поэтому параметры пришлось подбирать приблизительно, исходя из особенностей трассы и накопленных ранее данных. Автодром городской, узкий, извилистый, прижима надо явно больше, чем на Хунгаринге. Впрочем, это было ясно и до этапа, и во всех сессиях мы использовали подходящий именно для такого угол заднего крыла. Основываясь на сведениях с сегодняшних гонок, мы слегка подкорректировать схождение колес, чтобы болиды могли лучше атаковать в изгибах, тем более что износ шин ожидался невысокий. Сложнее было с тормозным балансом. Нам требовалось его смещение вперед, но вот насколько, после долгих споров пришли к компромиссу. Во всяком случае завтрашний день расставит все по местам. Я плюхнулся на диван и, как обычно, проверил переписки. Так-то в соцсетях я не очень много сидел. Они мне надоели еще в прошлой жизни, но для общения они были намного удобнее, чем почта. Везде было тихо, только в ВК привлекало внимание одинокое сообщение. «Не грусти, чувак», – писала Лиза, прикрепив фото своего столкновения с Лэнсом в Венгрии. «Со всяким бывает». Я отправил ей смеющийся во весь рот и со слезами из глаз смайлик, вышел из аккаунта, подумал и заглянул на форум, посвященный молодежным гоночным сериям. Его тема с обсуждением трешки уж который месяц находилась у меня в закладках. Про меня особо не писали, поэтому читал беседу, скорее, для того, чтобы знать, что думают зрители, и как это здесь изменилось от моего присутствия. В основном все было так же. Стрим будет, где смотреть? Ага, поздно начали. Жаль, Лэнс заглох, Бена с победой, а вторую гонку все просмотрели. Но дальше появилось сообщение, которого точно не могло быть в моей родной реальности. Немного не повезло Жуме днем, но вторую гонку выдал как надо. Если не будет ошибаться, то в следующем году может бороться за титул. Я молча улыбался, читая это с экрана. Приятно знать, что в тебя верит. Поддержка – вещь очень нужная, особенно когда на кону, ни много ни мало, карьера. Жуми – интересное сокращение. Почти как Шуми, если вы поняли, о ком я. Значит, придется оправдывать. Наутро в воскресенье распогодилось, и солнце освещало автодром сквозь тихо шелестящие на ветру кроны деревьев, которые затеняли отдельные участки трека. Начало заезда обернулось большой аварией. В борьбе на стартовой прямой Камара с Кассиди влетели в стену, и по инерции их отнесло аж до выхода из первого поворота, а там уж в них врезались юный новичок из Мюкки Давид Бикман, Мазепин Илли. В итоге сейфтикар возил всех не меньше 10 минут, пока в спешке убирали с пути поврежденную технику. Двое соперников впереди меня выбыли, так что я продвинулся со стартового 9 на 7 место. Но Бену пришлось заехать на пит-стоп и сменить переднее крыло, что дало мне еще одну позицию. Но по ходу гонки меня прошел другой сильный новичок, швед Йейл Эриксон, а находившиеся в лидерах Лоренди и Стролл оставили пилотон далеко позади, не дав Джорджу возможности улучшить место на подиуме. Итак, что мы имели после третьего раунда чемпионата? Личный зачет, первые 5 мест. 1. Джордж Рассел, Хэтик 104 очка, 2 победы, 4 подиума, 1 пол, 3 быстрых круга, 1 сход. 2. Максимилиан Гюнтер, Прима 103 очка, 2 победы, 4 подиума, 5 полов, 1 БК, 1 сход. 3. Лэнс Стролл, Прима 79, 1 победа, 2 подиума, 2 пола, 1 БК, 3 схода. 4. Елизавета Форман, Прима 73, 1 победа, 2 подиума, 1 сход. 5. Ник Кассиди, Прима 72, 4 подиума, 1 БК, 1 сход. Ну и я там болтался где-то на 13-м. В командном кубке Хэтик вырвался таки в лидеры, на 2 очка опередив Приму. Но я понимал, что этот трофей мы вряд ли завоюем. У итальянского коллектива обстояли лучше дела со стабильностью, которой так недоставало нам. И если они в любой момент могли изменить выбор пилотов для набора командных очков, то у нас эту обязанность на весь сезон возложили на Джорджа и Бена. Хотя, если у меня выйдет прибавить, то все может и поменяться. И в довесок зачет новичков, который выглядел как-то так. 1. Бен Барникот, Хэтик 138. 2. Йейл Эриксон, Мотопарк 136. 3. Елизавета Форман, Прима 134. 4. Гуанью Чжоу, Мотопарк 96. 5. Михаил Жумакин, Хэтик 93. 9. Никита Мазепин, Хэтик 44. 10. Давид Бикман, Мюкки 4. Я понимал, что высокие места надо заслужить, а это возможно только при усердной работе над своими ошибками, постоянной прокачке вождения и проникновении в тонкости работы болида, чем я и собирался заняться в единственную неделю перед четвертым этапом на Red Bull Ring. Этап 4. Шпильберг, май. Понедельник, 16 мая 2016, Москва. Костя поднимался по лестнице к студии, в которой вот уже несколько месяцев как размещался их с Соней и Гордеем стартап. Настроение было отличным, денег теперь было вдоволь, а разработанные прошивки для бытовых приборов уже готовились к внедрению в производство, так что скоро все обещало стать еще лучше. Продолжая про себя улыбаться, айтишник открыл ключом дверь, зашел внутрь, заперся и, включив роутер на полке в углу, сел за ноутбук. Почта сигналила о нескольких непрочитанных письмах. Интересно, от кого бы это? Подумал Костя и открыл входящие. Так, это все рекламный спам, почему система их туда не запихала? Хм, а тут у нас что? Парень переместил все лишнее в папку для спама и кликнул по сообщению с темой «Бизнес-предложение». Тоже спам, подумал он, пробежав глазами невыразительный текст без какой-либо конкретики, и уже хотел было кинуть в топку и это письмо, как вдруг зацепился взглядом за вложение, какой-то странный, подписанный абракадаброй архив. «Что-то мне это не нравится», – произнес про себя айтишник. «А ну-ка, стоп, а это-то как вышло?» Браузер показывал значком в правом нижнем углу панели успешное скачивание архива. «Нет, совсем не нравится», – решил Костя, отметил таки письмо как нежелательное и зашел в папку загрузок на диске, намереваясь удалить вредный архив. «Да ну на, было чему удивиться». Архив успел сам распаковаться в текущий каталог, а оказавшийся внутри исполняемый файл удаляться не желал, хоть о стену лбом бейся. Вздохнув, Костя открыл меню антивируса и увидел ожидаемое предупреждение о возможной угрозе. Твою ж, только вируса мне не хватало. При попытке пролечить сомнительный файл антивирус на секунду подвис, а потом показал сообщение об ошибке. У меня же исходные коды здесь. Обожгла мозг паническая мысль. Не теряя времени, Костя выскочил из-за стола, метнулся к роутеру и выдернул шнур из розетки, дабы пресечь отправку данных. Затем подошел обратно и долгим нажатием на кнопку выключения отрубил ноут. В дальнем углу валялась куча всякого технического барахла, натащенного Гордеем. Костя направился туда, присел на корточки, порылся в нагромождении вещей и выудил коробку с запасным винчестером, подумав, как знал, что пригодится. Взял отвертку из прислоненного к стене набора инструментов, аккуратно развинтил ноут снизу, вынул и вставил батарею, отсоединил старый жесткий диск и вкрутил новый. Нашел коробку от устройства, вытащил диск с виндой и, настроив BIOS под новый Винчестер, переустановил операционку. Достал смартфон, быстро зашел в запасной аккаунт на GitHub 1, скачал оттуда все файлы, очистил основной репозиторий, хорошо еще, тот был частным и доступ к нему имели одни косогоровцы, залил загруженное в запасную учетку, затем снова вошел в основную и быстро сменил пароль. Пошарил по ящикам стола, достал из одного пакет с флешками, вынул одну и вставил в проснувшееся устройство. «Так, вроде все сохранено, окей, можно будет работать», – пробормотал Костя, выдернул флешку, выключил и запаковал обратно ноутбук, и позвонил Соне. «Привет, слушай, у меня тут ЧП, мой комп хакнули каким-то вирусом. Да, даже вся хваленая защита не помогла. Что искали? Да фиг знает, может, данные какие-нибудь или файлы. Я на всякий случай коды наших разработок убрал в резервную репу, но все равно, если охотились именно за ними, то часть проектов там все-таки была. Да, в студию сейчас лучше не ходить от греха подальше. Думаю, нам всем вообще нужно уехать куда-нибудь на пару недель. Куда? ХМ. Айтишник призадумался. У моих родителей дача есть в области, там и нет кабельной протянут. Купи только роутер. Хорошо, я пока с Гором договорюсь и скину вам координаты. Понял, до связи. Костя затолкал набитый флешками пакет в карман, подхватил ноутбук, засунул его в коробку, не забав взять и вынутый винт и едва ли не бегом выскочил прочь из студии, на ходу вызванивая такси. Притормозил у мусорного бака, аккуратно сгрузил все на асфальт и несколькими ударами об угол контейнера разбил взломанный компьютер, хотя мне это уже мало поможет. Обломки выбросил, взял свои вещи и быстро зашагал прочь, и с каждой секундой в нем крепла уверенность, что все это не просто так, а кому-то очень и очень нужно. Симку он сломал и выбросил метров через 100, когда записал голосовуху на автоответчик Гордея. Вслед за сим-картой отправился и смартфон. Костя точно помнил, что на даче где-то лежал еще один. Четверг, 19 мая, Шпильберг, Австрия. Так, ключевые моменты мы отметили, сказал Патрик, делая очередную пометку в блокноте. Через полчаса брифинг, обсудим предварительную тактику. Сейчас у тебя по расписанию короткая встреча с журналистами, надеюсь, ты знаешь, куда идти, а я пока все проанализирую. Нет проблем, кивнул я, и гоночный инженер пошел в сторону поддока, а я взглянул на трассу, залитую солнцем за ограждением, и, улыбнувшись, вдохнул полной грудью теплый австрийский воздух. Проход по треку основным составом команды, неотъемлемая часть гоночного уикенда. Пилот может вживую увидеть асфальт, по которому придется ездить. Если не впервые приезжает на данный автодром, оценить, изменилось ли что-нибудь по сравнению с прошлым разом и как это повлияет на вождение. Мне же следовало соотнести увиденное с симулятором, обсудить все с Патриком и применить тактические наработки к самим заездам. Мы как раз обошли угловатый круг длиной 4326 метров, состоящий на первый взгляд из одних прямых, и вместе с остальными завернули обратно на пит-лейн. Поворотов тут и правда было немного, по разному счету от 8 до 10 штук, зато каждый обладал своими особенностями, которые и делали эту формульную трассу легендарной. После длинного подъема по старт-финишу, коварный прямой угол Кастрол, где всегда так сложно не выехать за белую линию. Дальше, длинный и чуть изогнутый в одном месте, на некоторых схемах это второй поворот, участок до еще более резкого Римуса. Очередной прямик, проходимый с газом в пол, к спуску в затяжную дугу Раух. За ней небольшой подъем, пара дуг, Шиконавюрт, Лауда 2 и 2 изгиба, Ринд 3 и Red Bull Mobile, ведущие на старт-финиш. Помню, здесь все пересекают линию, обозначающую въезд на пит-лейн. Трасса широкая, удобная для борьбы, что же, кроме этого, нужно для счастья. «Эй, ты идешь?» – спросил Джордж, и я отвлекся от созерцания местных красот, вернувшись в непростую реальность. «Иди, я догоню. Похожу тут еще немного». «Ну как знаешь», – хмыкнул мой товарищ по команде и с невозмутимым видом пошел к кучковавшейся неподалеку братьям с камерами и микрофонами. Остальные пилоты Хайтика направились следом. Бен только посмотрел на меня, но ничего не сказал, а Никита даже не обернулся. «Пойду, наверное, и я. Чего одному задерживаться?» – подумалось мне, но не успел я сделать и шага, как меня снова окликнули. И этому голосу я был рад уже гораздо меньше. «Майк, мне нужно с тобой серьезно поговорить», — сказал, подойдя ко мне со спины. Лэнс Стролл встал рядом. «О чем, мы же из разных команд. Да и у меня ты что собираешься узнавать?» — фыркнул я. «Разве что расположение наших навесов в поддаке. Не валяй дурака. Ты прекрасно знаешь, какой к тебе разговор у меня может быть. Скажи, зачем ты настраиваешь против меня Лизу? Она избегает общаться со мной в свободное время, а на совещаниях постоянно критикует мои идеи. Я считаю, это вносит разлад в команду. Ты сам себя слышишь? Я начал заводиться. Я с Лизой вообще практически не общаюсь, даже в сети. Если мы и переписывались пару раз, то уж точно не для того, чтобы тебе насолить. Лиза сама по себе непростой человек. Тебе просто нужно научиться с ней уживаться. А может быть, это ей следует подстроиться под команду? Жумакин, номер один не на чьем-то там болиде, а на моем. И я не хочу, чтобы разногласия внутри коллектива помешали мне и премию выиграть в этом году. Так выигрывай, в чем проблема? Я немного повысил голос. Она тебя всего-то один раз выбила, и то, может, чисто случайно. Я не собираюсь оправдываться за то, чего не делал, Лэнс. На этот раз уже я не смог отказать себе в удовольствии ткнуть пальцем в грудь собеседнику и дальше говорил почти шепотом, глядя Строллу прямо в его растерянную физиономию. То, что ты мне вещаешь, ты сам себе накрутил, вот и бесишься, чтобы прикрыть чем-нибудь не очень удачное начало сезона. А ко мне не лезь, и к Лизе тоже. Занимайся лучше своим делом. Тем более, что у тебя по большому счету пока неплохо получается. Уяснил? Какое-то время мы молча и неподвижно стояли, буравя друг друга испытующими взглядами. Затем Лэнс произнес: «Хорошо, ты сам на все напросился», и пошел к дожидавшимся его в сторонке сотрудникам премы. А я двинулся следом за хайтековцами, отвечать на вопросы прессы. Когда я подошел, у Рассела как раз спросили: «Скажите, Джордж, вы рассматриваете для себя всерьез шансы на титул чемпиона Формулы-3 в текущем сезоне? После 9 гонок вы возглавляете личный зачет, но вам на пятки наступают все 4 пилота премы, кого бы вы из них выделили в качестве главных соперников? Думаю, если есть возможность, то я непременно постараюсь побороться за чемпионство», — ответил Джордж. «Но прему нельзя сбрасывать со счетов, и в обоих зачетах с ними будет невероятно сложно конкурировать. Они сильная и стабильная команда, которую нельзя недооценивать. Из гонщиков я бы назвал основными претендентами Лэнса и Макса Гюнтера. Ник Кассиди, как было видно уже по первой гонке чемпионата, в команде скорее на вторых ролях, а Лиза Форман – новичок, которому надо обкатываться. Как бы там ни было, все они достойные соперники, а кто в итоге победит, посмотрим. Я слушал все это краем уха, потому что мне как раз задавали совсем другие вопросы. Майкл, довольны ли вы своими выступлениями на первых этапах в Формуле 3? А почему бы и нет? 36 очков в чемпионате, где я еще только осваиваюсь, совсем неплохо, я считаю. Трудно ли адаптироваться к новому графику, непривычной обстановке, иному уровню борьбы на трассе? Пока я справляюсь. Отношения в команде рабочие, а насчет борьбы, знаете, примерно то же, что и в Формуле 4. Да, местами более красиво, но в целом я не сказал бы, что отличия сильные. Раз уж заговорили про отношения, о чем вы только что беседовали с Лэнсом, со стороны было видно, что разговор шел на повышенных тонах. Извините, но это наше личное дело, о чем мы говорили. Считайте, что спорили на тему того, кто выиграет Формулу-1 в этом году, усмехнулся я. Как вы относитесь к Строллу? Мы просто соперники, развел я руками. Ничего больше. И последний вопрос. Какие перспективы на этап в Шпильберге? Приезд в десятку хотя бы в двух гонках, а там по обстоятельствам. Спасибо за интервью. Удачи. Спасибо. Почему я сказал именно про две гонки? Было кое-что еще, что меня заботило насчет предстоящих заездов. Точнее, одного из них. И я планировал как-нибудь с этим разобраться. В это же время, Москва. И все-таки вы их упустили, сказал полноватый мужчина в костюме, стоявший лицом к окну, по которому барабанил дождь. Грубо работаете, Кирилл Альбертович, грубо. Случился форс-мажор, устало ответил сидевший за столом Семенов. Похоже, тот прогер сильно струхнул, когда обнаружил вирус в своем компе, и решил побыстрее сбежать. Черт его знает, почему он такой пугливый оказался. Троян, естественно, в первую очередь скинул нам данные геолокации, но особых результатов нам это не дало. Пока люди из нашей службы безопасности ехали туда, Константина и след простыл. Ну и, нетерпеливо спросил собеседник, чуть повернув голову от окна, что-то же вам удалось накопать, Ведь так, да немного, в общем-то, те файлы, которые успел переслать вирус, хоть и лежали в папке Source, но большинство относится к каким-то другим проектам, а остальное – это лишь фронтенд и наброски клиент-серверной архитектуры приложения. Видимо, основной проект и прошивки для приборов хранятся у него на флешке. Мы, конечно, взломали его почту и гитхабовский аккаунт, но там было пусто. Кажется, мы его спугнули. Закончил, собеседник дернул за шнурок, и на окно упали жалюзи, превращая бледный полумрак в сумрак. Лишь тогда мужчина в костюме отвернулся от окна и сел за стол напротив Семенова. Тот пытался вглядеться в лицо визави, чтобы прочитать эмоции, но вокруг теперь было темно, и фокус не удался. «Для корпорации, которую я представляю, этот проект Косогора очень важен», сказал Семенову таинственный собеседник. «Так сказать, большая плюшка, от которой всем нам должно достаться по кусочку, в обратной зависимости от вклада». Мужчина негромко рассмеялся. «Найди мне этого айтишника и его коллег. Возможно, со второго раза удастся их переубедить». На официальном сайте в качестве персонала указаны 4 фамилии. Это сам Константин Сергеев, Софья Акиньшина, Гордей Игнатюк и Михаил Жумакин. И если троих надо еще умудриться разыскать, то вот с последним все более прозрачно. «Ну-ну», — явно заинтересовался собеседник. «Он гонщик в какой-то там молодежной серии. Он сейчас должен быть на своих соревнованиях в Австрии, но скоро он точно будет в России. Вряд ли он знает, где искать его друзей, но надавить через него на Косогор было бы идеальным вариантом». «Хорошо, действуйте. СБ заряжено? Уже. Тогда идите». Семенов кивнул, молча встал и вышел из кабинета. А хозяин помещения, поднявшись, вновь подошел к окну, открыл жалюзи и продолжил смотреть на однообразное падение капель. Суббота, 21 мая, Шпильберг. Меня опять подвели медленные повороты. Как я и предполагал, после длинных прямых, на которых аж дух захватывало от ощущения головокружительной скорости, втискиваться в резкие, неудобные углы или дуги было не очень приятно. Особенно это проявлялось на первом секторе. Больше всего я терял в кастроле, ремусе и раухе. Ни разу не получилось идеально пройти эти 3 изгиба подряд. В результате, 1 час 24 минуты, 421 в первой квали и 10 место на старте дневной субботней гонки. Лиза, кстати, расположилась прямо передо мной с лучшим кругом, пройденным за 1 час 24 минуты 372. На поле находился Айлот, за ним, оштрафованный на 1 позицию, Гюнтер. Замыкал тройку, вот это поворот, Барникот. Строул стартовал 4-м, Рассел — 6-м, Карри — 14-м, Мазепин — 21-м. Короче, ничего необычного. Вообще мы проезжали круги и быстрее, но они не были полностью чистыми. Судьи сняли лучшие времена за нарушение границ трассы у всех пилотов, кроме Рейна Тветера. Но он начинал гонку только 17-м. Вроде бы не очень важная подробность, но я все-таки нервничал, сидя под зонтиком в кокпите и вполуха слушая, что мне говорил Патрик. Дело в том, что в том варианте предстоящего заезда, который помнил я, под конец произошла самая жесткая авария в сезоне. Тветер, откатившись после вынужденного пит-стопа в конец, заехал в гравий, подняв за собой тучи пыли, и сзади в американца на полном ходу влетел Чжи Цунли. Его машина взмыла вверх на несколько метров и, разлетаясь на обломки, протащилась по гравийной ловушке до барьера. Педро Пике, свернувшего в хаосе этого замеса переднее колесо о болид Тветера, как-то даже и неловко учитывать. Рейн отделался ушибами коленей, Лиже повредил позвоночник и сломал обе пятки, и на несколько месяцев выпал из гонок. Единственный заезд Формулы 3 2016 года, прерванный красным флагом и невозобновленный. И я со своими знаниями о ближайшем будущем считал своим долгом предотвратить возможный несчастный случай. И видел я лишь один безотказный способ – вынести Тветера под шумок обычной легкой аварии на первой круге. Проблема заключалась в том, что я находился сильно впереди, хотя и не старался особо нажимать в первой квали. Так что оказаться рядом, сделать свое черное дело и не вызвать подозрений было задачкой не из легких. Во всяком случае, отправная точка у меня имелась. Как бы странно и кощунственно для гонщика это ни звучало, мне важно было стартовать плохо, но при том и самому не попасть в переделку раньше времени. «Ты меня вообще слушаешь?» — пробился сквозь поток моих мыслей недовольный голос инженера. «Да, конечно. Повтори, что я тебе сейчас сказал, чтобы я помнил, что надо соблюдать баланс между скоростью входа в поворот и границами трека, особенно на первом и третьем секторе. Ну ладно, удачи в гонке. Мы осторожно стукнулись кулаками, и Патрик вместе с прочими сотрудниками направился прочь со стартового поля, а я остался наедине с тягостным чувством на душе, смесью ответственности за будущее и мук трудного выбора между карьерой и моральным долгом. Раз, два, три, огоньки, будто бы пятна крови. Четыре, пять, а вот их уже и нет, смыло. Отвлекшись на подавленное состояние, среагировал я ужасно. Едва ли не секунда прошла со старта до того мига, когда я бросил сцепление. Меня сразу же обошли Нью и Бикман, а пока я разгонялся вслед за ними к первому повороту, и еще пара пилотов. В Кастрол я вписался в составе группы аутсайдеров, наверное, гораздо медленнее, чем мог бы в обычной ситуации. Болиды вокруг меня также особым темпом не блистали, но пространство загромождали, поэтому продвинуться вперед я сейчас не мог. А мне, наоборот, требовалось потерять еще хотя бы пару позиций. «Майк, что случилось? В чем проблема?» — врезался в уши смазанный помехами голос Патрика. «Проспал старт. Простите, не стал я оправдываться. Я в плотной группе, на ближайших кругах отыграть вряд ли получится. Понял тебя, жми». «Да, конечно», — подумал я и на мгновение отпустил газ. Сразу провалился еще на несколько мест. В итоге к Римусу я подъезжал почти в самом хвосте пелотона. Сильнее сжал пальцами руль, внутренне готовясь к тарану. У меня будет одна попытка, ведь будущее не меняют по щелчку пальцев, для этого должны сойтись воедино решительность, точный расчет и удача. Вот и проверим, что из перечисленного у меня осталось. Жесткое торможение перед острым углом. Я допустил небольшую блокировку передних колес и, скинув скорость, выехал чуть шире, чем обычно. В это время в самом повороте случилось то, на что я и рассчитывал. Кто-то поддел и развернул черно-синий карлинг ветера, тому на переднее антикрыло наехал Майни, а на машину индийца, в свою очередь, в прямом смысле запрыгнул сверху черный болид малайзийца Вейрона Тана. У остальных получилось вырулить чисто, и я, кое-как направив свой бело-сине-красный хэтик в нужную сторону, въехал прямиком в заднее правое колесо американца. Машина слегка подпрыгнула, отломилась и забилась под колеса переднее крыло. Я почти физически ощутил, как ломается подвеска, и включил нейтральную передачу. Твиттер попробовал вырулить задним ходом и поехать по трассе дальше, но проколотая шина и погнутая задняя ось внесли свой вклад, и пилот из Америки остановился на обочине через полсотни метров. «Сегодня явно не мой день», — сказал я по радио. «Извините, я не знаю, как такое получилось. В первую очередь ты должен был хорошо стартовать», — резонно заметил инженер, явно скрывая раздражение. «Мы еще раз все проверим и выясним, что случилось. Постарайся, чтобы подобного больше не повторялось. Это и в твоих интересах тоже, Майкл». «Понял вас. Конец связи», — ответил я, заглушил двигатель, вытащил руль из крепления и стал выбираться из разбитого болида. «Я хотя бы попытался. Теперь уж пойдет как пойдет. И пусть меня штрафуют или дисквалифицируют. Со своей стороны я всегда буду знать, что поступил правильно. Команде моя авария никак не помогла. Более того, в остальном, на что она не должна была повлиять, все пошло так же, как и планировалось мирозданием. На рестарте Лэнс стал третьим, Джордж так и остался шестым. Но уже не в следующем круге Стролл проехал Гюнтера, а вот Рассел обогнал третье из приматов, Кассиди. И только ближе к концу заезда британец смог поднапрячься и отыграть место обратно. Лэнса успешно сдержал стартовавший Спалайлот. Так что разрыв в чемпионате между Расселом и Строллом уменьшился до 7 очков, а не до нуля. Но все равно положение стало весьма шатким. Были и другие интересные моменты по ходу гонки. Например, на 13-м круге жестко боролись между собой Лоренди, Карри и Барникот. Сперва в Римусе итальянец заставил широко выехать финна, но тот воспользовался этим и, набрав скорость, оказался чуть впереди. Однако так Карри подрезал Бена, и тот, выехав правыми колесами на траву, потерял немного времени, но потом все равно смог обойти Лоренди. Аника дали штрафной проезд по питлейну за это выталкивание, и в итоге Финн откатился в самый конец пелотона. Лиза всю гонку сражалась с Хоринью и за девятую, затем за восьмую позицию. Под конец заезда черно-оранжевый начал одолевать, и Форман жестко его обогнала, вынеся в гравий, и за это также получила проезд по питлейну. Да и вообще было много черно-белых предупреждающих флагов и штрафов за нарушение границ трека. И это еще судьи, можно сказать, не раскочегарились. То ли будет в следующих гонках. Я же получил плюс 3 места на старте второго боевого заезда этапа. Хорошо еще, штрафных баллов в лицензию не начислили. Правда, Патрик мне наедине строго высказал, что, мол, чемпионат хоть и длинный, но не бесконечный и у меня пока нет никаких шансов закрепиться в Хэтике на следующий сезон. Читай, я худший из всех, кроме Мазепина, чей папа содержит команду. Поэтому я должен взять себя в руки и гнать вперед на пределе возможного. Но, в целом, сильно меня не наказали. Даже Раф, принявшая насчет меня в конце прошлого года на первый взгляд довольно грозное решение, ограничилась официальным предупреждением, как бы намекая, что в следующий раз они не будут столь снисходительны и припомнят мне все мои заслуги. Однако я больше так проваливаться не собирался. Отныне и по крайней мере до конца чемпионата главная моя цель – работать на команду, если будет нужно, и на возможный титул Джорджа. С учетом штрафа я начинал вторую гонку лишь 14-м, в то время как Стролл и Рассел поделили первый стартовый ряд. Когда погасли огни, то оказалось, что заглохли комары и пики, и многие смогли сразу отыграть пару мест. В первом повороте я выехал широко и ворвался в пилотон уже на 9-й позиции, прямо за Лизой и Беном. После длинной прямой Эйлот прошел Рассела на второе место, а Лиза немного попылила по гравию. По пути к Рауху я включился в незабываемую борьбу 7 машин в средней группе, только бы не заблокировать колеса, думал я, подъезжая к трудному повороту. Аккуратно притормозил, чтобы никому не мешать. Сместился на внешку и на стиле пронесся мимо ближайших соперников, Форман и Барниката. Лиза пошла в контратаку, но я захлопнул калитку, а в следующем изгибе обогнал также и Ньюи, на время обезопасив себя от атак. Круг спустя Бен развернул Лизу и получил штрафной проезд, а Ньюи таки протиснулся мимо меня на 7-ю позицию. Но вскоре гонщик Ванна Мерсфорта вылетел на траву и был вынужден завернуть на пит-стоп, если учесть еще исход Кассиди, то я за какой-то десяток минут поднялся аж до 6-го места. Тем временем Калум и Джордж сражались позади Лэнса, но оба по очереди выехали широко в поворотах, и размена не вышла. Давид Бикман на оранжевом мюкке передо мной стал терять темп, и я, приблизившись в слипстриме, закрыл перед Кастролом внутреннюю траекторию и вырвался на 5-е место. Остаток гонки прошел ровно. Я держался достаточно близко к Карри, катившему позади тройки лидеров, но скорости у меня не хватало, чтобы обогнать и его. На последнем круге меня все же обошел Бикман, но ему дали плюс 5 секунд за границей трассы, и я отстоял позицию. Айлотта тоже штрафанули, из-за чего на подиум вместе с выигравшим гонку Стреллом поднялись Рассел и Карри. Вполне достойная, если так посмотреть, компания, а у меня был свой подиум. Лучшим новичком заезда ожидаемо стал Ника, я вторым, Давид третьим. Так что в зачете первогодков я почти вплотную подобрался к Чжоу, а Бен из-за неудач Формана Эриксона пока что сохранял лидерство. Разве что в командном кубке Хэтик сместили с вершины, но я понимал, что за прямой у нас вряд ли выйдет угнаться.